Ну, слава. Эй, ты, дорога краю. 100-500-й дубля. Раз, два, три, четыре. Дорога краю пуста, покрылась пылью. И ваша вечность застыла в наших глазах тревожной вспышкой. А рядом с нами, а рядом с нами война сжигает нервы. И бьется сердце, сжимает руку в кулак, теряя время. Меняем день на ночь, ни капли сожаления. Еще один рывок, и мы почти у цели, связав в один клубок события и лица. Ложится тень у ног усталой черной птицей. Страха в груди, секунда до бессмертия. Мы умираем, на шаг давно позади, укрылся пеплом. Дорога краю, дорога краю пуста. И мы не сожалеем. Дорога к краю, она уже не для нас. Мы просто не сумели. Меняем день на ночь, ни капли сожаления. Еще один рывок, и мы почти у цели, связав в один клубок события и лица. Ложится тень у ног усталой черной птицей. Меняем день на ночь, ни капли сожаления. Еще один рывок, и мы почти у цели. Привычка умирать, и мы почти как боги. Но нас никто не ждет на проклятой дороге. Сложали, но хуй с ним. Хуй бы.